Финал утопии. Окончание гражданской войны не принесло покоя в Россию. Во время войны Ленин укрепил ненавистное революционерам государство, храня великую утопию, но в экономике все обстояло наоборот. Он осуществил целый ряд мечтаний Маркса, назвав их военным коммунизмом. Промышленность была национализирована, запрещена частная торговля. На крестьянина была наложена продовольственная разверстка. Это значило, весь хлеб, кроме необходимого для питания, изымался. Мужик не имел права торговать хлебом. Теперь война кончилась, крестьяне ждали перемен, а рядовые партийцы верили. Войну выиграли, чтобы идти дальше, от военного к мирному коммунизму. Вперед по пути великой утопии, но мужик не хотел больше отдавать хлеб. Родители крестьян, левые эсеры, после мятежа 1918 года сидели в Бутырке, в социалистическом корпусе, как насмешливо называли эту часть тюрьмы. Но и туда дошли известия. По стране заполыхали крестьянские бунты. Их вчерашний союзник Ленин подавлял эти восстания так жестоко, как и не снилось свергнутому царю. Восстание пяти властей кулача должно повести к беспощадному подавлению. Образец надо дать. Первое — повесить. Непременно повесить, дабы народ видел. По меньшей мере 100 заведомых кулаков. Второе. Опубликовать их имена. Третье. Отнять у них весь хлеб. Четвертое. Назначить заложников, сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал. Ленин. Старик Молотов с удовлетворением вспоминал. Тамбовское восстание Ленин приказал подавить, сжигать все. В мае 1921 года командующим Тамбовской армией по борьбе с бандитизмом назначен Тухачевский. Вот его приказ от 12 июня. Остатки разбитых банд собираются в лесах. Для немедленной очистки этих лесов приказываю леса очистить ядовитыми газами, чтобы облако газов распространилось, уничтожив все, что прячется. Полководцу было выслано 250 баков с боевым хлором. К тому времени тысячи восставших крестьян уже содержались в концентрационных лагерях, спешно построенных в области. Армия Тухачевского насчитывала 45 тысяч бойцов, 706 пулеметов, 5 бронепоездов, 18 самолетов. Он уничтожил отравляющими газами и огнем большую часть Тамбовщины. Это было вечно контрреволюционное крестьянство, привычное для революционного уха. Слово «Вандея» все объясняло. Но вскоре восстали матросы, краса и гордость русской революции. Последний день февраля 1921 года, ровно через 4 года после февральской революции, опять восстал Кронштадт. Подавлял мятеж сам Троцкий при участии знаменитого Тухачевского. Коба не проявил активности. Он понимал, партия со смутным чувством следит, как бывший царский офицер Тухачевский и большевистский вождь расправляются с моряками. Газета восставших моряков писала: «Стоя по колено в крови, маршал Троцкий открыл огонь по революционному Кронштадту, восставшему против самодержавия коммунистов, чтобы восстановить настоящую власть Советов». Ленин заставил партию участвовать в пролитии крови неверных. В марте открылся 10-й партийный съезд. Прямо на съезде провели мобилизацию, и 300 депутатов направились по льду залива на штурм Кронштадта. Восстание было подавлено, но часть кронштадтцев по льду бежала в Финляндию. Коба никогда ничего не забывал. После поражения Гитлера НКВД вывезет из Финляндии несчастных кронштадтцев, уже стариков, в сталинские лагеря. «Кукушка прокуковала», — так расценил Троцкий мятеж моряков. Страна устала от лишений. Взбунтовалась опора власти, и Ленин делает фантастическое сальто-мортале. Он хоронит утопию и объявляет потрясенному 10-му съезду о переходе к новой экономической политике НЭПу.